погибнешь. Порок у чиновников закрепился на генном уровне. Внизу, на первом этаже коттеджа, послышались голоса людей, смех, шаги. Видимо, пришли журналисты, которые прилетели из Москвы, чтобы познакомиться с тем, как идут дела на Чукотке. Ему не хотелось спускаться к ним. Эти бездарные писаки за деньги очернят родную мать и воспоют сатану. С издевкой и отвращением подумал он. Встал из-за стола. Хотел уж было пройти в гостиную вниз. Но тут почувствовал резкий запах пыли. Точно он находился в пустыне. Ему показалось, что по кабинету пронеслось легкое дуновение. Движение застоявшегося воздуха было и неожиданным, и тревожным, вернее, настораживающим. «Может, где-то включили вентилятор?» – подумал он. Но тут губернатор увидел в дверях кабинета девочку лет 5 в легком желтеньком платьице. Черный жесткий короткий волос, белый бант на макушке, смуглое лицо с приплюснутым носом, маленькие, как бы прищуренные глаза. «Это я, Катя. Это мне вы должны привезти большую куклу. Но мне ее не надо. Она дорогая. Вы лучше дайте денег моей подруге Али. У нее болит сердце, и ей должны сделать операцию в Москве», сказала членораздельно, совершенно без акцента девочка. «Как ты прошла сюда?» спросил Абрамович, все еще не веря, что видит девочку и говорит с ней. «Я прилетела, прилетела как пуночка, и я хочу вам подарить вот это». Девочка вытянула руку, и на ладони лежал большой, алый, светящийся плод. Теперь в кабинете запахло арбузом. Он подумал, что в детстве почему-то невероятно сильно любил арбузы, но их ему покупали крайне редко. «Кто тебе дал такой красивый апельсин?» – спросил он у девочки. «Это вовсе не апельсин. Это такое, что я и сама не знаю», – сказала девочка. На лице ее застыла не то улыбка, не то озорное непонимание. «Отчего ж так непонятлив стоящий перед ней губернатор?» «Тебя кто-то попросил передать это мне?» «Нет, я сама это сделала. А теперь я уйду, потому что меня потом будут ругать». «Кто тебя будет ругать?» – спросил он. «Есть такие люди, которые всех всегда ругают. Я, к счастью, не такой». «У тебя много денег, но они пахнут пылью», – сказала девочка и почему-то весело рассмеялась. «Может, это вовсе не девочка, а маленький принц из книги «Экзюпери», – подумал он. «До свидания. Если вы попробуете этот плод, то обязательно дадите денег, чтобы Али сделали операцию». Девочка повернулась и вышла из кабинета. Дверь была притворена. Опять пахло застоявшимся спертым воздухом и диванной кожей. Куда ж девалась пыль, вернее, ее запах? Никакого плода нигде не было. Губернатор направился к выходу из кабинета, решив, что это все ему померещилось. Но это ему вовсе не померещилось. Я мог подтвердить сие и растолковать, вернее, все объяснить. Катя действительно прилетела из далекого села Конергина. Вернее сказать, что прилетел ее образ. Сама же девочка находилась в селе. Особых усилий не надо, чтобы в пространстве